Эдуард. «Целых 5 минут в моей власти!» — истерично рассмеялся, толкая ее к письменному столу. Глаза Лины наполнились неподдельным ужасом. Темно-серые, тревожные, они дробили скорлупу вокруг сердца. Не вчера родился, мог без труда распознать, когда женщина возбуждена. Там, в гостиной, она ерзала задницей и еле держала себя в руках. Тогда какого черта сейчас смотрела так, будто ее собираются резать? Это взбесило. А вообще, от такой пытки гордячка точно потеряет контроль. Пока Ангелина растерянно хлопала ресницами, я запер дверь и метнулся к шкафу. Быстро выудил эластичную завязку из толстовки, возвращаясь к напуганной девчонке. Не терпелось увидеть лицо малышки в момент наивысшего удовольствия, а потом отнести в постель и повторить несколько раз по кругу. «Мы будем дикими. Да-да, мы будем сходить с ума!» Половина времени уже прошла. Осталось... «Отчет начнется, когда я решу», — хмыкнул, вжимаясь в нее напряженными бедрами. «Ты больной?» — Лина издала судорожный возглас, треснув меня ладонями в грудь. Ее губы дрожали. Жажда смертоносным вихрем расползалась между нами. Мышцы внизу живота горели огнем. Она не хотела сдаваться, а я не мог отступить. Стиснул зубы, усаживая принцессу на край стола. «Ты все равно будешь моей», — иронично выдохнул, сжимая ее бедра ладонями. «Моей», — недобро повторил, дергая за косички. От невесомого океанического шлейфа духов вперемешку с ароматом чистой загорелой кожи меня потряхивало. Сердце колотилось, как во время лихого виража. Взгляд штормовых глаз равен цистерне энергетиков внутривенно. Мое самообладание разлетелось в щепки. «Не вздумай!» — Лина взвизгнула, когда я перехватил ее запястье, задрав руки над головой. Воздух между нашими телами был насыщен возбуждением. Я облизнулся, глядя на большую округлую грудь, стиснутую тонкой хлопковой тканью. Ее соски торчали, словно пули. Наши холодные взгляды встретились, как зачарованный потянулся к губам. «Бляха!» — заорал, ощутив удар коленом в живот. «Ничего более омерзительного со мной еще не происходило! Псих!» — выстрелила Ангелина словами в лицо. Ее глаза блестели нездоровым блеском, щеки порозовели. Молниеносно связал тонкие запястья, затянул узел и подвесил на патрон светильника. «Я тебя не боюсь!» — процедила девушка, высунув кончик розового языка. Миг, и мои мозги окончательно поплыли. «Знаешь, что самое смешное?» — прерывисто выдохнул. «Это я тебя боюсь, как черт ладана. Ты единственная, сука, от чего я прямо дрожу!» Развел ее ноги ладонями, удобнее устраиваясь между. «Эд!» — в глазах ангелочка что-то вспыхнуло. А затем потухло. Она хотела отреагировать. Хотела что-то сказать, может, даже признаться в ответной агонии, а, как обычно, взяла себя в руки. Сероглазый ангел с стальным сердцем в груди. «Мать твою! Ты моя! Хоть на 5 минут, но ты принадлежишь мне, и я не упущу возможности. Карточный долг — дело чести. Может, ну ее, эту гордость. Я развяжу тебя и отнесу в кровать, а когда все закончится, сама выберешь, в какой из моих футболок спать». Опустил ладони на ее острые колени, устало всматриваясь в лицо. Снисходительный взгляд из-под пушистых ресниц прожигал мои нервы. Ладони стремительно пробирались к горячим бедрам. Разум рисовал какие-то безумные картинки, когда кончики пальцев коснулись насквозь влажные полоски у нее между ног. «Мама дорогая, она вся текла!» «Засос для начала сведи, упырь! Думаешь только одним местом, Казанова недоделанный! Трахарь всея Руси! Меня воротит от всей этой дешевой романтики!» Сощуренные глаза обдали арктическим холодом. Я отскочил со всей дури, врубив кулаком в дверь. «Бля!» — врезал еще пару раз, выпуская пар. «Как же ты меня достала, дура набитая! Дура!» Подошел вплотную, опуская ладонь под резинку джинсовых штанов. Член стоял колом, зубы клацали от возбуждения. Сжал своего бойца, неотрывно глядя упертой принцессе в глаза. Она тяжело дышала и выглядела смущенной, как будто ни разу в жизни не видела мужских причиндалов. «Хорошая актриса», —